Глава 21. Ворота под радугой. Очень давно, когда я была совсем маленькая, мы с папой ехали за город. Только что перед тем прошел дождик, такой веселый и светлый, что солнце не испугалось его и не спряталось за облака. Солнце смотрело сквозь дождь, оно смеялось, и от этого на небе заиграла радуга. Ее многоцветные полукруглые ворота перекинулись через все небо, встали одной ногой на склоны холмов, спускающихся к шоссе, а другой уперлись в берег реки. Мы с папой ехали в бричке прямо к этим воротам. Приветливые, широко распахнутые ворота радуги гостеприимно звали нас. «Пожалуйте, пожалуйте, ждем!» Но сколько мы не ехали все вперед и вперед, нам не удалось ни проникнуть под радужные ворота, ни даже подъехать к ним вплотную. «Ну, — протянула я недовольно, — когда же мы въедем в эти ворота?» «А ты умей смотреть! — посмеивался папа. Я так сильно таращила глаза, чтобы не пропустить минуты въезда под радужные ворота, что не заметила, как заснула, привалившись головой к папиному плечу. А когда я проснулась, радуги уже не было. «А где же они, ворота?» — спросила я. «Вспомнила. Проехали мы их давно». Несколько лет я верила, что под радугу можно въехать или вбежать. Потом узнала. Нет, нельзя. А теперь, в этом последнем году ученья в институте, меня все время не покидает веселое предвкушение близкой радости. Вот, кажется, мне еще день, еще неделя, ну, может быть, еще месяц, и я нырну под радужные ворота. Конечно, не буквально, на дворе стоит еще только март. Какая радуга в марте? Откуда это ощущение близкой радости? Почему я вдруг вообразила, будто радугу можно догнать или даже войти под нее, не знаю. Как-то, когда стало известно, что Матвеев вместе с остальными 183 киевскими студентами, сданными в солдаты, скоро освободят, и все мы ежедневно ждали его приезда, мы с Катюшей Кандауровой и Гришей Ярчуком шли вместе по улице. Шли и молчали. Был Великий пост. От церквей плыли волны колокольного звона. Издалека от железной дороги доносились паровозные гудки. Невозможно было вообразить себе что-нибудь более пленительное, чем чистота этих весенних звуков. Ведь в течение всей зимы они доходили до нас, словно закутанные в вату. А сейчас они звенели гулко, необыкновенно явственно, прозрачно, как незамутненная родниковая вода. Бывают такие минуты, когда в жизни, как в сказке, все кажется возможным, правдоподобным, ни капельки не удивляет. Так было с нами в этот день, когда из сизоватого сумеречного тумана вдруг появился высокий человек, протягивавший руки к нам, мы нисколько не удивились. Правильнее было бы, конечно, сказать, что хотя шел-то он навстречу нам троим, но руки протягивал Кате. «Катюша! Курносик!» И Катя тоже ничуть не удивилась. Она только выдохнула. «Матвей!» И полетела к нему, как тополиная пушинка. Не сговариваясь, мы с Гришей взялись за руки и юркнули в переулок. Мы долго бежали, чтобы уйти подальше от Кати и Матвея, чтобы не мешать их встрече, оставить их вдвоем. Мы напрасно так стремительно убегали от них. Они не думали гнаться за нами или хотя бы звать нас. Наверное, они даже не заметили, что нас вдруг не оказалось больше возле них. Мы с Гришей остановились, поглядели друг на друга. «Матвей приехал!» — радостно сказал Гриша. «Да!» А про себя я подумала. Теперь Матвей и Катюша войдут в счастье, как в ворота радуги. Минувшим летом,